революционного сопротивления. В приземистой землянке рабочего Емельяна Косенко по вечерам собиралась молодежь. Приглашали девушек. Никита играл на гармошке двухрядке, и все вместе пели песни. Здесь же стали зарождаться в его сознании мысли о борьбе против хозяев шахты. Никита сошелся с молодым шахтером Пантелеем Махиней, который приобщил его к чтению русской литературы, а затем и революционных книжек. Уже в зрелом возрасте, будучи руководителем страны, Хрущев вспоминал стихи из «Чтеца-декламатора». «Люблю за книгою правдивой огни эмоций зажигать, чтоб в жизни нашей суетливой гореть, гореть и не сгорать». Эти слова «гореть, гореть и не сгорать» особенно остро врезались в сознание молодого шахтера. Смелый и даже необузданный по характеру, он сделал это программой всей своей жизни. Его активность и напору, беззаветной склонности к риску мог позавидовать любой рекордсмен мира по спорту или герой войны. Здесь же, в каморке Пантелея Махини, впервые Хрущев услышал слова коммунистического манифеста, врезавшиеся в его сознание на всю жизнь. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Участники этих вечеров вспоминают слова Никиты. «Думаю я, хлопцы, вот о чем. Настанет такое время, когда сорганизуется рабочий люд, раздавит царя и всю буржуйскую сволочь, сам на земле владыкой станет. Какая тогда жизнь будет?» Уже тогда Никита Сергеевич попал под подозрение. Сохранился любопытный документ, донесение агента охранки. В нем рассказывалось о забастовках, и молодой Хрущев представлен как один из самых главных организаторов. Он был взят под негласный надзор полиции. По требованию полиции вместе с другими рабочими участниками забастовки был уволен и Хрущев. Однако его друзья помогли ему устроиться на другую шахту. Хрущев шутил по этому поводу. «Поменял я, хлопцы, подданство. То на немца спину гнул, теперь к французу угодил». Не отсюда ли пошла такая чувствительность Хрущева к любым формам зависимости от иностранного капитала? Эта чувствительность была характерна вообще для советских коммунистов, включая Сталина, Бухарина и многих других. Может быть, поэтому так остро в период НЭПа обсуждался вопрос об иностранных концессиях. Несмотря на упорные настояния Ленина, подавляющее большинство функционеров отнеслись к этой идее с величайшей настороженностью. Может быть, по аналогичным мотивам советские руководители с таким негодованием отвергли после Второй мировой войны план Маршалла, как будто бы предлагавший экономическую помощь разоренной советской стране. Может быть, поэтому и сам Хрущев испытывал двойственное чувство, видя технологические успехи за рубежом. С одной стороны, ему хотелось использовать лучшие достижения Запада. Он восхищался урожаями кукурузы американского фермера Гарста и пропагандировал с огромной экспрессией эту культуру и технологию ее выращивания в СССР. Но он опасался любых форм вторжения зарубежного предпринимательства в Советский Союз. Сложившиеся еще в юности комплексы мешали ему осознать новый факт взаимной перекрестной зависимости национальных хозяйств между собой и необходимость участия в международном разделении труда. Конечно, за этим стояли какие-то политические расчеты, но нельзя недооценивать и первые представления, которые складывались у Хрущева еще в дореволюционные годы.